Дерево сверху обгорело, почернело, глядеть тошно. А тут еще рябиновцы осрамили тополевцев, будто тополь анчихристово древо. Если Иуда повесился на осине, то какая, мол, разница между тополем и осиною? С того и пошла напасть. Осиротел дом Боровиковых. На прииски ушел старший сын Гаврила. И там женился на щепотнице и никонианке. И сам принял православие. Ни одна старуха не заглядывала в надворье Боровиковых. А если кому случалось проходить мимо обгорелого дерева, то открещивались от святого места, как от сатаны. По весне тополь сызнова зазеленел, но не на радость, на горе Прокопия Веденеевича. Якое позорище вымахало, кряхтел хозяин дома, поглядывая на тополь. И громом не убило, и от топора Тимки устоял. Срубить бы, что ли, чтоб глаза не мозолил, но срубить руки не поднялись. Вместо одной, расщепленной громом, тополь выкинул две вершины, и они год от года крепли, набирая сил. Между ними торчал огарыш. В огарыше поселились мерзостные бабочки, откладывали личинки, и как только наступала пора цветения хмеля, из гнилого обрубыша вылетали прожорливые насекомые и начисто уничтожали завязи хмеля. Черным огарышем торчал в жизни и сам Прокопий Веденеевич, правнук Ларивона, свято соблюдавший крепость тополевого толка. Когда над поймой гулял ветер, сучья тополя стучали по крыше, и весь дом полнился посторонним шумом. Как-то раз в ветреную ночь Прокопию Веденеевичу привиделся дурной сон. Заявился будто в моленную каторжник из-под тополя, да и взял за шиворот хозяина. «А ну, лишак, подымайся, иди ложись со мною рядом. Спытай, хорошо ли лежать во сырой землице без креста и отпущения грехов». Очнулся Прокопий Веденеевич и слышит, кто-то ходит по горнице. Шаг сделает, передохнет. И опять шагнет. У Прокопия Веденеевича дух перехватило, и язык отнялся. Хочет крикнуть в большую избу старухи Степанидушки, а голоса нету. Кругом тьма, остудина и шум-шум. Спаси и сохрани мя, упал на колени Прокопий Веденеевич, и не помня, как выполз из моленной, да на постель к Степанидушке. И ту перепугал до озноба. А тополь шумел и шумел, и стучал по крыше сучьями. И казалось Прокопию Веденеевичу, хозяину Боровиковского большого дома, беда грядет, от которой не отмахнуться и не замолить ее перед иконами. И он слушал и слушал глухими ночами все тот же зловещий шум тополя. Зависть вторая. Сын Филимон не радовал уволень. Мешок с мекиной. Сам себе невесту не мог выбрать. Приглянулась парню Миланья из рода Валявиных, дырников. Глянул на нее разок на вечерке и слезу пустил. «Жени, тятя!» «Какую лихоманку выбрал-то? Тонкая, звонкая, голосистая, на бегах рысистая, а на работу какая? Подумал?» «Подумал, тятенька. Но робить будет. Порода у Валявиных ядреная, мужики-то вон какие, под потолок и богатющие. Дурила гороховая, не на мужике женишься, на белице. Как она, приметил? Самый раз, тятенька, обличность у нее, как вроде ягодиночка. Прости, Господи, Господи, истый дурак, не обличностью землю пахать, а руками надо ворочать, силу иметь в жилах. У той Миланьи, как я видел, жилы наподобие струн балалаишных. Натяни, покрепше лопнут. Вот и отпашешься, и отсеешься. Милуйся с ягодиночкой, а другие будут кадила раздувать. Смыслишь? Смыслю, тятенька. Токмо поскорее жени. Мясоед пройдет, до Нового года отложишь. Тьфу, пропастина. Жени его. Ишь, как подперла. Подперла, тятенька, дыхнуть нечем. На подмогу сыну пришла старуха Степанида Григорьевна. Реченье повела издали с масляными переборами.